Глава 10. Стою себе, никого не трогаю, кайфую от полученных плюшек в виде подарков от системы. И тут буквально в нескольких сантиметрах от моего лица что-то пролетает. В полном шоке поворачиваю голову и вижу сквозную дырку от пули в доске, которая была заколочена окно. Описать степень моего возмущения невозможно было даже с матами. Секунд 10 мне понадобилось, чтобы прийти в себя. Меня чуть не грохнули дома? Меня? Дома? Выскочив на улицу, я сразу заметил, откуда стреляли, и ту жопу, в которой находилась сейчас общага. Старые осадные зомби вернулись. Снова везде валяются тела. Пиздец. 2 недели меня не было, они успели все просрать. Шальная пуля, зомби и усталость объединились в одно целое и мутировали в дикую и злобную агрессию, которую мне срочно надо выплеснуть на кого-нибудь. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 6 килограмм. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 8 килограмм. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 1 килограмм. И таких сообщений было 24. Бил без промаха и сожаления. А когда они поняли, что происходит, и отступили, я блинками добрался до них, и мое копье вдоволь напилось крови. После этого побоища мой инвентарь увеличился до 496 килограмм. 63 килограмма мне дали эти бедолаги, которые меня очень разозлили. Я в долбанном мире орков 2 недели отлично прожил, а тут шальная пуля чуть не вынесла мне мозги, как последнему лоху. И главное, какого хера было стрелять в заколоченное окно? Вот так нагло засели в соседнем доме, ведя обстрел по окнам нашей общаги. Весело меня встретил родной мир, ничего не скажешь. Вытерев копье от чужой крови, закинул его в инвентарь. Я тоже был весь в крови, и мне срочно нужен душ. Кстати, он был мне нужен еще 1,5 недели назад. Вот чего в том городе не было, так это воды. Приходилось мыться кое-как бутилированной водой из инвентаря. Зашел в общагу через свой любимый балкон. А в коридоре меня ожидало первое удивление. В нем спали люди. Какого хрена здесь происходит? Мы что, начали подбирать людей с улицы? Мы долбанный приют? Хотя нет, лица все знакомые. Значит, они наши. Тогда спрашивается, какого хера они тут делают? У меня был выбор. Пойти домой или навестить комбата. Выбрал второе. Нужна информация и срочно. В коридоре скинул невидимость. Слишком много было тут людей. Пришлось пробираться сквозь толпу. Вернулся. Он теперь с нами. Благослови его, Господи, справился. А вот это лишнее. Такие шепотки людей меня удивили. Хотя, должен признаться, самому себе было приятно. Я весь залитый кровью, от меня воняет потом, но вызываю у людей радость, а не страх. Мне, в принципе, не очень надо их поклонение или признание. Все, что я делал до сих пор, просто следовал своим желаниям. Люди выглядели уставшими и измождёнными. Видно, не все гладко в нашем королевстве. Подходя к двери кабинета, врубил взор и улыбнулся. Там сидели все те же люди во главе с комбатом и тревожными взглядами смотрели на входную дверь. Не стоит гадать, кого они ждут. «Как вы докатились до такой жизни, бродяги?» — был первый мой вопрос, как только переступил порог. «Дядя Варк там за вас воевал, а вы тыл не смогли удержать», — не сдержал улыбки. «Ай-ай-ай, плохие солдатики. Можно я его пристрелю?» «Я тоже рад тебя видеть, Федя», — улыбнулся ему. «Обнимемся?» «Пошел в жопу», — улыбаясь, огрызнулся он и махнул на меня рукой. А вот прапор поспешил подойти и крепко обнял. «Очень рад, что ты вернулся, Варк. И я рад, что с ним все в порядке. Кстати, а что ты мне принес? Вот почему я так рад его видеть. Он не меняется и думает только об одном. В этом мы с ним похожи. Много времени терять у них мне не хотелось. Лучше побыстрее домой принять душ и лечь поспать. Усевшись на свободное место, собрался рассказать им свою историю. Сейчас начну рассказ, но для начала, может, у кого-то есть бутылочка холодного пива? У меня ее с собой не было, ведь я брал только самое необходимое. Может, коньячку лучше? — предложил прапор и достал из своего инвентаря ту самую бутылку. Я не против, но идти снова пьяным по линии я больше не рискну. Боюсь, в этот раз проснусь в одной постели не только с ней. «Пожалуй, позже. Мне еще домой надо попасть», — произнес это и, сощурив глаза, окинул всех подозрительным взглядом. «Верно?» «Не все поняли. А мне и плевать на все, главное, меня комбат понял». «Верно, верно. Твои тебя дома ждут. Уже все мозги мне вынесли, постоянно спрашивая тебя», — нервно поспешил заверить меня комбат. «Отлично», — радостно хлопнул в ладоши. «У меня как камень с груди упал». Убедившись, что с домашними все в порядке, я смог успокоиться и начал свой рассказ. В подробности не вдавался, обошелся только общими фразами, но их хватило, чтобы удивить и поразить сидящих здесь людей. «А ты умеешь заводить друзей?» Комбат не мог понять. «Как? Я так легко сражался против всех, наплевав на правила». Дальше шел их рассказ. И тут пришла моя очередь являться. «Какого черта? На нас уже 4 раза нападали, если добавить тех, кого я убил часом ранее. Блин, они как дети. Стоило мне отойти на время, как тут же нашли себе неприятности на пятую точку, и главное, они опять голодают». Еще одной плохой новостью стала пропажа воды и газа. Если бы не мои артефакты электричества, они деградировали бы в пещерных людей. Проблем с электричеством не было только у Полины, я загрузил кристалл опытом на 3 недели. А обычные люди уже волком воют, им приходится отдавать свои крохи опыта. Главным их достоинством, о котором они долго рассказывали, была каменная стена, только вот проблема. Я ее не заметил на улице. «Вы тут бухаете, да? А может, у меня проблемы со зрением? Какая стена? Я был на улице и не видел ничего подобного». «Ну, ее почти уничтожили», — признался комбат. Я заржал. «Вы мне 10 минут расхваливаете стену, которой нет?» Аж слезы с глаз брызнули от смеха. «Вы точно военные, а не юмористы? Комбат, можно я выстрелю в тот пустой стул из лука?» «М?» — не понял он. «Чему это я?» «Зачем?» «Да просто так», — улыбаясь самой безобидной улыбкой, насколько это возможно человеку, который с головы до ног в крови. «Там просто один мудак сидит, и мне средний палец показывает в своей невидимости». «Ну что за детский сад?» Комбат не мог понять, за что ему все это. Его лучшие бойцы ведут себя как дети. «Разрешаю, только в ногу». Федя пулей вылетел из кабинета, а в помещении снова зазвучал смех. Покинув их веселую компанию, направился к себе. Почувствовал легкий мандраж. Как меня встретят? Все же не был дома 2 недели. Зор решил не использовать. Пусть и для меня эта встреча будет сюрпризом. Надеюсь, там не стоит вооруженный отряд, нацелившись на вход. Захожу в дверь. Она не закрыта. И хочу сказать, как всегда, не смешную шутку, однако не успеваю. Ко мне подлетает Полина, крепко обнимает и целует. «Живой!» — шепчет она дрожащим голосом. «Меня не так просто убить». Не знаю, что делать в такой ситуации. Все, что приходит в голову, погладить ее по голове. Ситуация неловкая, но тут мне на помощь прибегает Лиза. Она с визгом бежит к нам и тоже обнимает меня. «Мы переживали за тебя», — хнычет та. Ошибся. Ни хрена это не помощь. Она еще больше топит меня. Я начинаю нервничать, а сердце громко колотится в груди. Приходится гладить ее по голове. Вот она, моя умница. Аня тоже бежит сюда, она должна помочь. Маленький предатель тоже обнимает меня, присоединяясь к Лизе. «Ну же, Катя, ты идешь так уверенно ко мне, давай, растащи их. У меня всего 2 руки, я не могу всех гладить одновременно». «Я тоже очень рада тебя видеть». «Но ёпрсты, и ты туда же. Где взять 4 руки? Сопли, слезы и прочая женская фигня. Вот что мне пришлось терпеть. А куда деваться?» «Правильно». «Некуда». «Девочки, я весь в крови, не стоит обнимать меня так крепко», — пытаюсь выкрутиться. «Стоит!» — одновременно выкрикнули они. «Пиздец, они уже все мыслят одинаково». В итоге меня затискали, потом проверили на наличие увечий и ранений и только тогда отправили в ванную комнату. Воссоединение вышло эмоциональным, как по мне, но я тоже был рад их видеть. Все же приятно осознавать, что тебя ждут дома. Для меня были припасены тазы с водой, и я наконец-то смог помыться. Но это не душ, так что сделал себе отметку позже придумать что-нибудь. А потом я чуть не умер от такого обилия съеденного. Полина наготовила всего, как народу солдат. Рыба, мясо, суп, фаршированный кролик — это только верхушка айсберга. У меня начинают закрадываться мысли, что у нее есть навык. Невозможно без навыка так быстро и много наготовить. У меня обычная гречка забирала полдня. «Мне Катя помогала. поэтому мы справились быстро», — ответила она на мое заявление о магии. «Ясно. Ну, вроде логично выходит. В мое отсутствие у вас все хорошо было? Мне никого не придется убить?» «Мне приятно, что ты за нас переживаешь, но все хорошо, правда?» — мило улыбнулась Полина, а за ней Катя. «Ты всех так запугал, что с нами даже говорить боялись». «А что там за история с раскулачиванием?» Мне успел сообщить комбат про это. «Да фигня», — отмахнулась она. «Бабы решили, что я должна поделиться с ними почти всем». «Мне сломать им что-то?» — вполне серьезно спросил Полину. «Все хорошо, не переживай. Я сама с ними поговорила. А потом еще комбат, а за ним и Михаил Вячеславович. Так что они теперь как шелковые». «Что за Вячеславович?» — подозрительно сузились мои глаза. «Ты не знаешь, как зовут твоего собутыльника?» — развеселилась Полина, а за ней Катя. «А я реально не знаю, о ком это она». «Прапора зовут Михаил Вячеславович», — насмеявшись доль, поделилась она со мной. «Вот оно как. А мне удобно звать его прапором». Общались мы почти до самой ночи. Девочкам было интересно узнать буквально обо всем. Как я жил эти две недели, что там делал. Сильно в мелочи не вдавался, не хотелось травмировать их психику, но в общих чертах обрисовал ситуацию. Они должны знать, чего ждать от жизни. Пришлось ей про поцелуй рассказать, думал, будет скандал, однако реакция Полины меня удивила. «Вот отпустила одного, сразу какая-то сучка прицепилась», — ревниво скривилась она, а потом они с Катей стали перемывать ей косточки. «Не понять мне женскую логику, темную и безграничную, как бездна». Первый тревожный звоночек прозвучал, когда я уже собирался пойти спать, заметив Катину улыбку. Она была зловещей. И, наверное, мне показалось. Второй звоночек прозвучал в моей голове, когда Катя вместе с девочками ушла спать в свою спальню. Я подумал, что они теперь уже не боятся спать одни, и даже обрадовался, а потом заметил, что и Лиза с ними. А в следующий миг, как только закрылась за ними дверь, Полина загребла меня в свои объятия и потащила в нашу спальню. Я даже слова не успел сказать, как мой рот был занят этой захватчицей. Мой мозг судорожно пытался понять, что здесь происходит, и не собирается же она заняться со мной сексом. Шелковое платье медленно соскользнуло по длинным красивым ногам, оставляя девушку лишь в красном нижнем белье. Мое дыхание участилось при виде прекрасных форм Полины. Или собирается? Пришло осознание, что сейчас произойдет. Когда мы остались совсем без одежды, она подошла ближе и грациозно уселась мне на колени. Потом последовал страстный поцелуй. На щеках ее выступил румянец, а глаза горели желанием. «Я скучала», — прошептали такие манящие губы. «Очень скучала. Вижу, ты тоже скучал, милый». Загорелся странный огонек в ее глазах. Я даже слова не мог сказать в ответ, что-то промычал. Как же я ошибался, думая, что дома смогу выспаться. Моя выносливость и желание Полины смешались в жгучий и страстный коктейль. Успокоились мы только под утро, усталые, мокрые и ужасно довольные. Полина, закинув на меня ногу, вырубилась, бедняжка. А я, засыпая, пытался вспомнить, где я так оплошал и как теперь жить. Я ведь не смогу ее бросить. Я хочу постоянно видеть ее рядом с собой, так как мои желания превыше всего. Могучий мужчина в годах, в полном боевом облачении, вел свой отряд 3000 душ по пустоши и молился всем богам, чтобы он успел. Граф Гефион утром отправил свою дочь на безобидное патрулирование степей вблизи своих владений, а спустя пару часов ему сообщили о засаде и похищении дочери. Гнев, который он испытал в тот момент, трудно было передать словами. Все слуги боялись даже посмотреть в сторону своего господина. Таким злым его никто никогда не видел. Всем известно, что тургусы похищают людей для проведения варварских ритуалов и удовлетворения своих инстинктов, и это бесило его еще больше. Его маленькая девочка в опасности, как он смог такое допустить? Разведка сообщила, что ближайшее к ним племя сейчас в набеге во главе со своим вождем. Это значит, что во время отсутствия вождя племя лишний раз старается не выходить на охоту. Все это странно. Напасть сейчас на племя означает нарушить баланс. Это приведет к масштабной войне, в которой выступит вся объединенная орда племен. Однако ему было плевать. Он спасет свою девочку или отомстит за нее так, что тургусы будут вспоминать его еще очень долго в своих самых страшных снах. «Господин, в нашу сторону движется повозка», — прервал ближний воин его тяжкие раздумья. «А может быть, моя дочь?» надежде и с болью наперед, зная ответ, спросил он. От тургусов практически невозможно сбежать. Однако ему кинули кость надежды. «Наш маг сообщает, что в повозке есть люди. Однако там ли госпожа, он не знает». «Еще бы. За неправильный ответ его могут сразу казнить». Маленький огонек надежды поселился в сердце разбитого горем отца. «Шевелитесь, ишаки! Вы что, до самой старости собираетесь ползти? Быстрее!» — заорал мужчина, подстегнув своего коня, вырываясь вперед. «Отец!» — отряд окружил повозку. Воины были готовы в любой момент напасть в случае опасности, но только не к тому, что из нее выскочит дочь графа. «Гефе!» — опешил мужчина. Предательская слеза покатилась по его щеке. «Живая! Целая!» Ему хотелось заорать от счастья, однако статус графа не позволял такого. Девушка, увидев отца, выбежала из повозки и, не разбирая дороги, запрыгнула к нему на шею и только после этого разрыдалась. «Мне было так страшно, очень страшно. Они готовились к ритуалу, хотели использовать наши души для своих мерзких дел». Ее слова не понравились графу, и он нахмурился. Его драгоценную дочь хотели убить, осквернив ее душу. Граф гладил свою дочь, успокаивая, но в то же время внимательно слушал ее рассказ. «Эдмунд!» — заорал властным голосом граф. «Я здесь, мой господин!» — встал на одно колено его верный рыцарь. «Берешь 2000 человек и зачищаешь полностью город!» Душа графа требовала мести за похищение его дочери. «Слушаюсь, мой господин!» — отдал воинское приветствие мужчина, дотронувшись гардой своего меча до лба и поклонился. «Он исполнит волю своего господина, чего бы ему это ни стоило!» «Теперь все будет хорошо, Гефия», — улыбнулся ей отец, крепко обняв. «Задушишь, пап!» — засмущалась девушка. Граф посадил дочь впереди себя на своего коня, и в окружении многочисленной охраны они направились домой, в свое родовое гнездо. Спустя 2 часа. «Значит, тебя спас один человек и ничего не потребовал взамен? Ему просто было скучно?» — переваривал ее слова мужчина. Он искал какой-нибудь подвох, но его не было, и это удивляло еще больше. «И ты ему за это подарила свой первый поцелуй?» «Угу», — смущенно призналась девушка. «Почему ты не подарила ему драгоценности своего пространственного хранилища?» — хитро прищурив глаза, спросил улыбающийся отец. Девушка замялась, покраснев. «Ну...» — нервно протянула она, придумывая, что ответить. «Я просто забыла о них». «Забыла, значит. Варг, значит. Земля. Я запомню», — серьезно кивнул мужчина и прекратил допрос. Дочери требовался отдых после таких испытаний. «Вызывали, милорд?» — вальяжно в спальню к господину зашел старый маг. «Верно. Проходи, Астарион», — пригласил он своего мага за стол. «Отведай со мной пищу. У меня к тебе есть один разговор». «Как вам будет угодно», — не противился маг. Утолив первый голод, граф заговорил. «Найди в нашей сокровищнице артефакт переноса 10-го уровня и настрой его на планету Земля», — смог удивить старого мага его господин. «Господин!» — округлились глаза Астериона. «Вы точно уверены, что это очень ценный артефакт?» Но граф его не хотел слушать. «Я хочу, чтобы ты его настроил и принес мне. Об этом никто не должен знать, это важно. Ты меня понял?» «Как вам будет угодно», — серьезно кивнул тот, соглашаясь. «Гефия пока ничего не должна знать», — больше для себя прошептал мужчина и отпил из кубка, задумавших о своих дальнейших действиях.